Гильдия покупала тут ценнейшее топливо, едва ли не по стоимости песка под ногами на обычной планете, но за поставляемые ресурсы запрашивала нереальные суммы. Осознав данный факт, решила, что однозначно обойдусь без подарка. Периодически поздравить Рида с получением собственности и обсудить каких-то знакомых, к нам подходили другие стархи. Но мне показалось, что муж стремился максимально скорее свернуть любое общение, если не было возможности вообще избежать такового. «Выбрала себе что-нибудь?» Я так задумалась над очередной внезапной идеей, что не сразу поняла, что муж обращается ко мне. «Ничего не надо», — честно сказала я, припомнив, что еще даже не заглядывала в то, что он на пассажирском звездолете мне добыл. «А вдруг ножницы уже есть?» «Витара...» Рид как-то напрягся. «Мы же договорились. В успехе и твоя заслуга. Разве откажешься от благодарности?» Вздохнув, пошла вдоль рядов выбирать себе подарок. Через какое-то время маленькие ножницы мы купили. По цене полноценного и неплохого маникюрного набора. Так что о возникшей идее решила даже не заикаться. Но Рит оказался наблюдательным и догадливым. «Тебе еще что-то понравилось?» «Не то чтобы понравилось», замялась я. «Витара!» Со смешком вмешался в разговор до этого молчавший Руинс. «Дай мужу тебе приятное сделать!» Окончательно смутившись, я негромко пробормотала. «Это не подарок, но мне бы пригодилось!» «И что это?» Любопытно поблескивая глазами, подзадорил Гриф. А Рид только вопросительно посмотрел. «Я там в углу, за тазами и всякими ведрами, заметила пакет с грунтом. Мое заявление всех стархов весьма озадачило. Вот если он недорогой, то можно его купить?» «Покажи, где». Недоуменно попросил муж, и я повела его в нужном направлении. Пакет обнаружился, но ценника на нем не было. Кому же на Эвалоне почва понадобится? Только мне. Всего-навсего вспомнила про завалявшиеся семена твои и подумала, почему бы не попробовать их посадить уже в этом году. Все равно же они есть. Конечно, для пары-тройки семечек 10-килограммового пакета многовато, но остальную почву можно засыпать в контейнер с формирующимся перегноем. Ведь в почве есть разные полезные микроорганизмы, да и мало ли что еще. Вот пусть они и за наш компост примутся. Пришлось звать на помощь сотрудника, ответственного за товар, и консультироваться с ним. К счастью для нас, товар оказался из разряда непопулярных. Везде была и своя земля, а там, где не было, не востребовано. Как выяснилось, мешка в наличии два, и нам их отдали с 50% скидкой. Таким образом, я оказалась обладательницей двух 10-килограммовых универсальных пакетов с грунтом, поддерживающих внутри себя жизнеспособную среду, и была в восторге от данного обстоятельства. Теперь я гарантированно за год обзаведусь необходимым объемом почвы. А еще дополнительным поводом для радости послужил тот факт, что Дитер нам нигде не попался. Но по поводу последнего радовалась я преждевременно. Когда со осмотром и приобретением товаров наконец-то закончили, а лично я уже устала от этого хождения и пестроты в глазах, Руинс предложил. «Сейчас ко мне. Немного погостите в убежище». И при этом он обменялся с Ридом какими-то очень многозначительными взглядами, насторожившими меня. Сразу же как-то очень захотелось домой, минуя убежище. Но все идею поддержали, намереваясь в свой выходной, в преддверии сезона ветров, повидаться и пообщаться со знакомыми. Ведь все стархи из группы Рида когда-то начинали покорение Эвалона оттуда. Всей компанией, рассевшись по своим скованным одной цепью тергам, погрузив покупки, отправились в убежище. Как пояснил Руинс, туда после ярмарки заворачивали все, и не только по причине желания пообщаться и увидеться со знакомыми, но и обоснованная веской причиной поездка. Пищевик, помимо того, что привозил на Эвалон необходимые ресурсы и забирал добытый гелий-3, еще и осуществлял почтовое сообщение. Все письма, посылки и отправления от находящихся на других планетах родственников принято было оставлять в убежище, откуда их в любое удобное время мог получить каждый адресат. Оказывается, желающие отправить что-то с Эвалона заранее свозили все к Руинзу, И теперь все уже забрали на борт пищевика. А мы тоже за почтой едем? Заинтересованно уточнила я у Рида. О его семье еще ничего не знала, но наверняка она где-то существует. Сомневаюсь, что для меня что-то будет. Сдержанно мотнул головой муж и пояснил. Ребята хотят повидаться со старыми знакомыми. Теперь не скоро представится возможность свидеться. К тому же у меня намечены дела. Поэтому оставлю тебя под присмотром Руинза ненадолго. Вот это новости. Что еще за дела? Но Рид замолчал, явно не собираясь развивать тему. Поэтому пришлось удовлетвориться сказанным, надеясь, что дальше все прояснится. Сегодня убежище напоминало скорее таверну. Стархов внутри оказалось так много, что мы еле втиснули свои терги в зал перед последней дверью. Руэнс освободил свой транспорт из нашей связки, прежде чем двинуться внутрь. Практически все лавки были заняты гостями, общающимися между собой компактными группами и попивающими горячее питье. На отдельном столе стояло несколько жбанов с напитком и подносов с ломтями хлеба и лепешками, а рядом высились стопочки чистых чашек. Видимо, тут предполагалось самообслуживание. Кривона, непривычно мило улыбавшаяся группе, расположившихся полукругом прямо на полу стархов, обнаружилась почти сразу. К этой группе направился Ирит, на ходу тихо шепнув мне. «Это из второй свободной шахты стархи». Поприветствовав друг друга, мужчины перекинулись какими-то непонятными мне намеками, в которых почудилось подтверждение каких-то более ранних договоренностей. Нас всех поздравили с успехом и обретением собственного дома. И, кажется, все были искренне рады за нас. Вот только Кривона не сдержалась. «Вот хоть в чем-то повезло в жизни Риду!» — скорбно заявила эта язва. «А в чем же ему не повезло?» — удивился один из незнакомцев. «Так неудачно женился на чужачке. Но ежели от нее польза большая будет, да дети появятся, так еще объяснимо. Но, думаю, не перенесет она нашей жизни и детей родить не сможет». «А жена при чем?» Очень удивился один из компаний, рассевшихся на полу стархов, и впервые взглянул на меня. «Что за особая польза от нее?» «Так проводник же, уже действующий, я-то сразу разницу чую. Вот она и...» Начала пояснять стархиня и неожиданно остановилась на полуслове, напоровшись на взгляды Руинза и Рида, засуетилась и убежала на кухню. Компания стархов из другой шахты с заинтересованным любопытством уставились на меня. Да и не только они. Оглянувшись, поняла, что и прочие, находящиеся неподалеку стархи и стархини, бросали на меня странные взгляды и уже привычно шевелили носами. И Рид... Поскольку я все так же держала его за руку и стояла совсем рядом, то почувствовала, как он сразу напрягся. И Руинс нахмурился, и Гриф, да и вообще все стархи из нашей группы как-то подобрались. «Глупая баба, толком ничего не знает, а уж наболтает от души!» — рыкнул негромко Руинс, прерывая неприятную заминку, и кивнул Риду. «Идемте ко мне!» Муж кивнул, но с каким-то сомнением. Мы пошли следом за главой общины Ивалона и добрались до двери в его личную жилую зону. За этой дверью мне еще не доводилось бывать. Но сейчас муж уверенно шагнул за хозяином внутрь, увлекая и меня туда же. Автоматически отметила, что дверь была сродни нашей, титанаровой и массивной, а вот остальные стархи из наших остались снаружи. Внутри, первым делом задвинув на двери засов, муж спросил Руинза. «Теперь уйти боюсь. А вдруг кто позарится?» «Иди, раз собрался. Не бойся, Витара пока тут со мной побудет. В зал ее не выпущу, а сюда никого не пущу», — спокойно заверил мужа пожилой старх. «Один только не ходи». Рид замялся, хмурясь и переводя полный сомнений взгляд с меня на дверь. «Со мной Нил, Зогал и Тин собрались. Остальные снаружи за входом присмотрят». И, решившись, наконец предупредил. «Ни под каким видом не выходи, пока я не вернусь. И, если что, сразу вызывай». Руин кивнул и пробормотал. «Вы сами там, осторожнее». Меня, и так уже напуганную сверх меры, осязаемым напряжением мужа, от последней фразы передернуло. «И как это понимать? На какие такие опасные дела они вчетвером собрались?» Вчетвером! Почему-то сразу вспомнился Дитер с компанией. Видимо, обстановка убежища подхлестнула мою догадливость, напомнив о неприятной встрече с ним. А также об обещании мужа с ним повидаться. В животе резко похолодело, а ладошка непроизвольно сильнее сжала ладонь мужа. Рид сразу отреагировал, вопросительно уставившись на меня. «Не надо!» – выдохнула я. А муж неожиданно успокаивающе улыбнулся. «Даже не думай об этом переживать. Слушайся Руэнза и жди меня. Я ненадолго. Не уходил бы, но иначе долг не вернуть. Скэш, держи наготове». Ласково коснувшись моей щеки, Рид развернулся и выскочил за дверь. Хозяин помещения ее тут же запер. И уже не только на засов, а потом отошел к нескольким висящим на стене визуальным экранам. Подойдя следом, обнаружила на них изображение происходящего в зале, за последней дверью на стоянке тергов и возле подъемника. Нашла взглядом мужа, который, что-то сказав грифу, проскользнул сквозь толпу к выходу. И еще трое стархов из нашей группы также неприметно просочились следом. «Дитер?» – с ужасом спросила Роинза. «Если повезет застать!» – философски пожал плечами старх. «Но...» «Не переживай, он вернется!» – отмахнулся Руинс. «Рид его убьет?» Вырванное горло опять встало перед глазами. «Ну, разве что Дитер сам нарвется!» – удивился Руинс. «Хотел бы, давно убил!» «То есть он не за этим пошел?» «Рид сам непростую жизнь прожил и судит обо всем по-своему. Я не знаю, зачем он пошел, но раз отправился туда, значит, ему так надо!» Вглядываясь в происходящее в зале, отстраненно заметил пожилой старх. «А вы давно его знаете?» — вырвалось у меня. «Ко мне 15-летним мальчишкой попал. А что было до этого, я не спрашивал. Он не говорил». Веско заметил старх. «У него родные есть? Хоть этим душу успокою пока». «Не знаю. Но на его имя никогда ничего не присылали. Может, Зул знает. Они дольше знакомы. Но, думаю, ты и я, вся его семья. Так что не тяни с ребеночком. Согрей мужу сердце родной кровиночкой». Растерявшись от такого напутствия, замолчала, а потом и вовсе отступила от Руэнза, осматриваясь. Помещение было просторным. Имелось все необходимое для жизни, но без излишеств. Чисто, без сентиментальных мелочей и украшений. По-мужски. В духе хозяина, насколько я успела его узнать. «Ты раздевайся!» Не оборачиваясь, посоветовал Руинс. «Да вон, попить и поесть возьми, на столе, в уголке!» Ощущая накатившее тепло, поспешила снять меховой костюм. Намордник и маску я еще в припаркованном терге стянула. Переместив скэш из кармана брюк в складки рукава, как привыкла, отправилась посмотреть, что предложили поесть. Утренние фисташковые лепешки давно забылись. Положив на хлеб ломоть отварного мяса, налила кружку теплого напитка и уточнила у Роинза, не желает ли он тоже подкрепиться. Но старх отказался, по-прежнему не прекращая наблюдения за общим залом. Подхватив бутерброд, прихлебывая питье, подошла к нему, встав рядом. За наблюдением время летело быстрее, а думалось о плохом меньше. «А есть вероятность, что они разминутся?» Припомнив формулировку Руэнза, задумчиво уточнила я. «Есть, но маловероятно. Погрузчик привозит и частные заказы многим, помимо ярмарочного ассортимента. Дитер со своими заказывали продукты, а выдача заказанного после ярмарки проводится. Так что не факт, что уже началась. Возможно, Риду еще ждать придется». Вздохнув, мысленно понадеялась на чудо. «Может, разминуться». «Почему он меня так боялся одну оставить?» Желая подкрепить свои мысли словами Руинза, спросила напрямую. «Проводник очень ценен, даже такой нестабильный, как ты. А пока детей у вас нет, многим может прийти в голову мысль, что Риду неплохо бы удачи и поделиться». Подтвердил мои опасения старх. «Будь осторожна, а лучше дома пока сиди. Тем более дел там сейчас немало будет». И потянулись минуты, часы ожидания.